А по поводу тактикульности, вы там тоже ее упомянули. Те люди, которые смеялись над тактикульностью, они также в личных беседах смеялись и над БПЛА. Ну, вы, возможно, не в курсе, я вам довожу, да. Вот те, кто смеялись над тактикульщиками, они смеялись и над БПЛА. Вот. А теперь оказалось так, что не смешно никому, да. То есть мы, получается, ни стрелять не научились, ни БПЛА пользоваться не научились. Зато мы очень много смеялись над тактикульностью.